48. Наблюдайте показания сейсмических кривых. Они располагаются не по экватору и не по меридиану, но дают свою кривую. Иногда усиленная деятельность потрясений и сдвигов совпадает с напряжением так называемых солнечных пятен, получается напряжение солнечной системы. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что мозговая деятельность в эти сроки будет протекать особенно. Социальные стремления тоже имеют свою кривую распространения. Осмотрительно нужно не прерывать это следование событий. Трещины сдвигов одинаковы как в почве, так и в народных стремлениях. Народный вождь должен быть на гребне всех новых горизонтов. Новый мир должен явить чуткость лучшего сейсмографа. Если кто усложнит шествие народов, то может получить венок невежества. Нельзя оправдываться незнанием законов. Также непристойно для водителя переменить направление на обратное. Никто не может руководить личным, но, сопоставляя ценности общего блага, может выбрать путь скорейший. Нужно не рассыпать ни одной возможности. Кажется, сказана простая и надоевшая истина, но ведь ее никто не приемлет. И план действий изготовляется во тьме комнаты, а не на сторожевой башне. Нужно наблюдать не так, как хочется, но так, как есть в действительности.